а Наполеон уже окончательно истощил и свои силы, и военные резервы. Из 198 тысяч, которыми располагал Наполеон 10 июня 1815 года, более трети было разбросано по разным местам страны. В одной только Вандее на всякий случай пришлось оставить до 65 тысяч человек. У императора для предстоящей кампании было непосредственно в руках около 128 тысяч при 344 орудиях в составе гвардии, 5 армейских корпусов и резерва кавалерии. Кроме того, имелась чрезвычайная армия, национальная гвардия и прочие, в 200 тысяч человек, из которых половина не обмундирована, а третья часть не была вооружена. Если бы кампания затянулась, то он, используя организационную работу своего военного министра Даву, мог бы собрать с величайшими усилиями еще около 230-240 тысяч человек. А как же кампания в случае побед Наполеона могла не затянуться, когда англичане, пруссаки, австрийцы, русские выставили сразу уже около 700 тысяч человек, а к концу лета выставили бы еще 300 тысяч и к осени еще дополнительные силы? Они рассчитывали в общем выставить больше миллиона бойцов. Коалиция совершенно непоколебимо решила покончить с Наполеоном. После первого испуга и упадка духа все правительства держав, представители которых заседали на Венском конгрессе, обнаружили необычайную энергию. Все попытки Наполеона завести с какой-нибудь державой сепаратные переговоры были отклонены. Наполеон был объявлен вне закона, как враг человечества. Достаточно напомнить, что, даже оставляя в стороне второстепенные державы, после Ватерлоо немедленно во Францию вторглись армии. Австрийская – 230 тысяч человек, русская – 250 тысяч человек, прусская – 310 тысяч человек, английская – 100 тысяч человек. Составляться эти армии начали с большой поспешностью, тотчас после получения известий о высадке Наполеона на юге Франции. Кроме ненависти к захватчику и завоевателю, кроме ужаса перед страшным полководцем и вечным победителем, на этот раз – на Александра, Франца, Фридриха Вильгельма, Меттерниха, лорда Каслри, очень обеспокоенного как раз в это время настроениями рабочих и буржуазно-реформистскими течениями в своей стране. На всю эту реакционную, правящую верхушку Европы действовала еще и тревога по поводу новых либеральных замашек вернувшегося Наполеона. Красный платок, которым обматывал свою голову Марат, был для европейских правителей более страшен, чем императорский золотой венец Наполеона. В 1815 году им показалось, что Наполеон собирается воскресить Марата для общей борьбы. Наполеон на это не только не решился, а больше всего этого боялся, но в Вене, Лондоне, Берлине и Петербурге так померещилось, и это еще более усилило и без того непримиримую вражду к завоевателю. Когда Наполеон прибыл к армии, он был встречен с необычайным энтузиазмом. Английские лазутчики не могли прийти в себя от удивления и доносили начальнику английской армии Веллингтону, что обожание Наполеона в армии дошло до размеров умопомешательства. С этими свидетельствами согласуются и показания других иностранных соглядатаев, присматривавшихся к настроениям во Франции. Ни Веллингтон, ни его шпионы не разглядели в настроениях солдат еще и другой черты, которой не было до сих пор в наполеоновских армиях, это подозрительности и недоверие солдат к генералам и маршалам. Солдаты помнили, как маршалы в 1814 году изменяли императору. Слепо веря Наполеону, они хотели, чтобы он поступил с изменниками так же, как в свое время конвент с подозрительными генералами. Гильотина для изменников в генеральских галунах. Но Наполеон на это не шел. Маршалы и генералы оставались на своих местах. Он не решился на революционный террор ни в тылу, ни на фронте, хотя сам и проговорился, что это удвоило бы его силы. Присутствие императора ободряюще подействовало на солдат. Они уверились, что генералы и маршалы под хорошим надзором, и можно не опасаться внезапного предательства с их стороны, в чем солдатская масса не всех, но некоторых из них подозревала. Перед Наполеоном были англичане и пруссаки, первыми из всех союзников, явившиеся на поле битвы.